276. Сын мой, устремлением к владыке получаешь знания. Я мощно ведущий к начертанной цели сквозь мрак и ущелье и пади земные. Можно ли получать знания без учителя? Можно. Но не знание космическое. Непосредственное получение знания от владыки есть преимущество архата. Подумай о том, как далеки люди от возможности такого получения. Отрицанием пресекают путь свой и отрезают возможности. Нужно знать, прежде чем являть, и надо мочь. Знание архата жизненно. Мы не сторонники отвлеченного теоретизирования. Для нас знание означает жизненно утвержденное и в жизни применяемое познание законов космических. Мы считаем человека гражданином Вселенной, обладающим правами космическими, но при условии осознания своего места в космосе. Гражданин своей страны — ступень первая. Гражданин планеты — вторая. Гражданин космоса — третья. И гражданин беспредельности — четвертая. Вечность и беспредельность не разделяем. О праве космическом будем писать. Многотомный и увесистый сборник прав и своды законов человеческих. Но не нужны в беспредельности, где царствует право космическое. Ныне книгохранилище человеческие будем наполнять томами космических знаний. Земная наука сыграла свою роль и подвела человечество к вратам космических знаний. И ныне даю указ дать науке сознательно иное направление и из сферы относительных условных знаний вывести ее на просторы космические. Космознание, так назовем науку будущего, единую для планет нашей системы. Законы относительности помогут ее утвердить. Измышлением человеческим не будет в ней места, ибо дающий я, мною поставленные наметит русло. Откроем хранилище горное, найдем сотрудников зрячих, и их зрячих поставим у пульта управления наукой планетной. Нагромождение невежества сдадим в архив, и я указующий буду дающим. Построим храм вечного знания. В храме науки профессорами будут архаты, получившие дипломы космические за огненной печатью владыки. Победное шествие космического знания утвержу. Тюрьмы научные разрушу. Новое. Новое дам, необычное, но явное и убедительное, и новых призову на построение университета жизни, где ректором буду я, профессорами архаты, а студентами — ученики и ученики учеников и сотрудники света. Я сказал.